Грек сказал ей еще что-то. Остальные расхохотались. Девушка обиделась, нахмурила брови. Вдруг появился, словно из-под земли, юноша-ванец. Встал, как стол, перед греком и спросил: «Чего тебе нужно от этой девушки?» Грек, в свою очередь, улыбнулся и развел руками в знак непонимания. Тогда ванец закатил ему такую пощечину, что грек закрутился волчком вместе со своим копьем и щитом. Остальные греки из благородства или из осторожности не стали ввязываться в ссору, однако что-то закричали, подбодряя товарища, поставили его на ноги, привели в чувство, и тот, разъяренный, бросился на ванца. Тут поднялась кутерьма. Греки, избежавшиеся ванцы, грянули клич, подзуживая противников, а те, громко сопя, катались в пыли, выворачивали друг другу руки, кусали и таскали друг друга за волосы. Мир водворила, в конце концов, та же девушка. Она подобрала с земли шлем грека, наполнила его водой и окатила дерущихся. Невольное купанье драчунов развеселило и греков, и ванцев, а противники отошли в сторонку и стали отряхиваться. Это происшествие сблизило ванцев и гостей. Карликовую башню встречали теперь всюду радостными возгласами. «Да это обыкновенные люди, как все», — говорили ванцы. Каждый день, не меньше чем по два раза, появлялась карликовая башня в златокузнечном квартале. И когда целый отряд позолоченных воинов принимался ногтями соскребывать осевшую на нем золотую пыль, надолго замолкали жужжание станков, звон металла, стук молотков и скрип рессов. Беспорядочные прогулки по городу привели в конце концов карликовую башню к погребку виноторговца Бахи. Так робко, так благоговейно спустилась башня по всем 40 ступеням, словно сходила в вечную обитель. То ли глубина погреба, то ли застоявшийся густой винный запах одурманил ее, и она с детской радостью растворилась в вечной сырости и прохладе. Виноторговец Баха сидел, как всегда, на своей любимой скамейке, и кизиловая палка с круглым комлем, так же, как всегда, была зажата между его коленями, а обе руки сложены на ней сверху, как две черепицы. При виде стольких обуянных жаждой, алчущих вина молодцев, он разволновался. В погребе иголки негде было упасть. Все смотрели на Баху горящими глазами. У всех раздувались ноздри, как у взявших след собак. «Знают мою силу», — подумал виноторговец Баха, и тотчас же раздался его краткий, но царственно щедрый и многозначительный приказ. «Имано из большой, гости!» Вино из большой быстро развеселило гостей. Кто-то дотянулся до связки чеснока и с аппетитом запустил зубы в нечищенную чесночную головку. Через несколько минут лишь сухая, заплетенная в косичку ботва, топорща свисала с потолочной балки. «Дверь настежь, пусть заходит, кто хочет!» — воскликнула черноглазая Малало, когда на улице послышался медный топот множества ног, и до нее донесся запах вина и чеснока. В тот самый день, когда черноглазая Малало узнала, что в многоводную реку вошел греческий 12-весельный корабль, она приказала своим дочерям тщательно убрать дом, навести в нем блеск и красоту. С тех пор она пребывала в ожидании гостей. Гость, да еще новый, да еще чужестранец, казался самым лучшим лекарством против старости, которой так боялась черноглазая Малало. Правда, старость пока еще обходила ее стороной, но с каждым днем все больше приручалась, устраивала ей засады, пряталась в каждом блестящем предмете, чтобы в один прекрасный день неожиданно выглянуть оттуда с возгласом «Вот и я!» и напугать бедную женщину, так сильно привязанную к жизни. Да, черноглазая Малало любила жизнь, но только время делало свое, безжалостно и без спроса забирала, уносила все, что можно было забрать и унести. И 6 дочерей, которые выглядели уже скорее как ее сестры, были подтверждением тому, что убывало у черноглазой Малало, то пребывало у ее дочерей. Вот почему она так старалась походить на них или сделать их настолько похожими на себя и друг на друга, чтобы посторонний человек затруднился угадать, которая из этих 7 женщин приходится матерью 6 остальным. «Вот как меня много! Из одной перескочу в другую, из другой в третью, из третьей в четвертую, из четвертой в пятую, из пятой в шестую. А старость пускай гонится за мной, пока ей не надоест», — говорила черноглазая Малало. Но даже простое упоминание старости нагоняло на нее такую грусть, что она тут же выгоняла из комнаты, как гусят, всех 6 своих дочерей и плакала, плакала навзрыд, тут же поспешно утирая слезы в уголках глаз, чтобы они не смыли с ее щек белил и румян. Спастись от старости! Для этого мало было 6 дочерей. Требовалось придумать что-нибудь еще. «Эй, хозяйка!» — кричал попугай. Но она ничего не слышала, кроме вкрадчивых шагов своей молодости, все удалявшихся, доносившихся все тише и понемногу заглушаемых шумом мира. «Изменница бессовестная!» — кричала черноглазая Малало вдогонку молодости, которая ускользала у нее между пальцев, убегала прочь без оглядки, словно спасаясь от смертельной опасности. Но и печаль длилась недолго, ибо черноглазая Малала знала, что беззаботность и веселость хоть и не могли возвратить ей ее собственную молодость, но зато были способны привлечь чужую, и чужая молодость становилась хоть ненадолго ее собственной. Жизнь была пестрой и шумной, как запертый в клетке попугай. Только нельзя было дать ей задремать. Надо было вовремя толкнуть клетку, чтобы никогда не нарушалось единство, единодушие, единосущность пестроты и простоты, слез и смеха, пленника и стража.